Расскажите мне, что произошло в Тверской аномальной зоне и чем мы сейчас располагаем?» «В ядре аномальной зоны обитал Олимпий», — ответил я. Он провоцировал регулярный гон, когда выбирался из своего пространственного кармана для кормежки и пополнения запасов энергии. Ну и параллельно заражал ментальными паразитами людей за пределами аномальных зон, чтобы расширить свое влияние и быть в курсе происходящего в Российской империи. «Ментальными паразитами?» — озадаченно посмотрел на меня Гарфакс. И я продемонстрировал ему свой амулет. Он за это время сильно изменился, и обитавшее в нем существо мало напоминало то, что мы вытащили из сына графа Дорохова. Но общее представление получить можно было. «Он спит?» «Переваривает», — поправил прорицателя я. «В последнее время ему много вкусного перепало». Обитатель артефакта действительно впал в какое-то подобие спячки. Я ощущал, что в его структуре происходят глубинные изменения. Видимо, сказывалось получение моей крови в качестве платы за помощь. «А что с самим Олимпием?» — отвлекшись от амулета, посмотрел на меня Гарфакс. «Мертв?» — коротко ответил я и увидел, как на лице американского президента отразилась свирепая радость. Олимпий всегда очень дорожил своей жизнью. Настолько, что был постоянно связан с тысячами своих последователей незримыми нитями. Эти нити позволяли вершителю мгновенно выпить жизнь своих слуг, если возникала угроза его жизни. Жрецы Олимпия были такими же трусами, как их господин, и связывали себя с обычными людьми таким же образом, только гораздо более грубо. Одним словом, убить моего брата было довольно сложно. «Это отличная новость, господин», — произнес Гарфакс. Когда рядом не было посторонних, мой старый соратник вернулся к привычному обращению. «Это значит, что вы сможете завершить начатое, уничтожив вершителей в ядрах других аномалий. Я предоставлю вам все необходимое, если вы сочтете возможным выбрать следующей страной Американскую конфедерацию. Поведение аномалий на территории моей страны очень похоже на реакции зон Российской империи. Вероятно, источник возмущения имеет ту же природу. Если вы сумели убить вершителя на текущем уровне силы, то при полноценной поддержке...» «Боюсь, не все так просто, мой старый друг», — покачал я головой. После гибели Олимпия дестабилизировались остальные аномальные зоны на территории Российской империи. Если ничего не предпринять, то они выйдут за границы и превратят большую часть страны в огромную зону. «Что-то подобное я видел несколько раз», — подтвердил мои опасения провидец. «И как вышел из положения?» — тут же спросил Бернхард. Мой генерал так много раз полагался на дар командира Черной сотни, что вопрос задал без малейших колебаний. «Дважды заражение остановил Золотой Вихрь. Но это слишком давно по времени было», — ответил Гарфакс. «Несколько сотен лет точно. Учитывая изменения мировых магических потоков, вероятность реализации этих видений очень низкая. Вернее, их уже можно отбросить, потому что остальные факторы изменились». «Как обычно», — проворчал Бернхард. «Все слишком быстро меняется. Сначала ждешь 200 лет, а потом все решить надо за 2 дня, и половина расчетов идет в разнос». «Что с остальными вариантами?» — проигнорировав ворчание генерала, спросил я у Гарфакса. «Нужен очень серьезный якорь», — ответил провидец. «Им могут стать прилегающие к аномалии земли». «Нет», — покачал я головой. Только представив, что произойдет с людьми на этих землях, на душе становилось мерзко. Я не собирался идти по пути Калии. «Мы не имеем права превратить кусок страны в мертвые пустоши ходячих трупов». «Тогда остаются только чудовища, господин», — пожал плечами Адамс. «Высокоранговые, очень сильные и разной направленности. Только они смогут выдержать связь с аномальными зонами. При этом твари должны быть достаточно разумными, чтобы не обратить полученную мощь против людей. Когда я впервые увидел этот вариант, то счел его обычным сном. Ни один монстр не станет прислушиваться к мнению людей. Как только они станут полноправными хозяевами в своих зонах, то начнут экспансию. В этом сценарии их очень трудно будет остановить, почти невозможно». Я увидел, что президент Американской конфедерации колеблется. Гарфакс отвел взгляд, будто ему не нравилось то, что он обязан мне сказать. Так часто бывало, когда новость была из-за разряда неприятных, но неизбежных. Правительствам вообще редко удавалось сообщить что-то по-настоящему хорошее. «Что еще ты видел в своих видениях, Гарфакс?» Внимательно посмотрев на правительство, задал я вопрос. «Маленькую девочку», — подняв на меня взгляд, вздохнул прорицатель. «С зелеными, как молодая трава, глазами». Глава 26. Бернхард, которому Григорий восстановил все знания о жизни прежнего барона, тут же посмотрел на меня. Я нахмурился и угрюмо уставился в окно. Выбор. Я ненавидел, когда мироздание предлагало мне подобный выбор. Иногда получалось обмануть судьбу и вывернуться из практически безвыходной ситуации. Но иногда сделать это не получалось. «Ваша сестра, господин», — негромко произнес бывший барон Ожегов. «Только она подходит под это описание». «Да», — кивнул Гарфакс. Я не сомневался, что президент Американской конфедерации тщательно изучил все данные о роде Разумовских и точно знал, о ком сейчас говорит. «Прости, господин, но генерал прав. Это твоя младшая сестра». «Шансы?» — неохотно спросил я. «Я видел это так же четко, как сейчас вижу тебя. Ты знаешь, что видения часто обманывают, господин? И сам не раз менял ход событий». «Что с ней будет?» — сухо уточнил я. Пилюлю подсластить у командира Черной Сотни не получилось. Слишком уж часто он оказывался прав и слишком хорошо умел трактовать свои видения, за что я особенно его ценил. «Контроль 9 высокоранговых чудовищ на время превратит ее в божество», — тихо ответил Гарфакс. «Она станет даже сильнее, чем вершители на пике своего могущества. Но те монстры, что будут призваны последними, начнут разрушать себя и свою хозяйку. Зеленоглазый ребенок будет держаться до последнего. Долг и вера в помощь брата заставят ее дойти до последней грани. Она разрушит свой источник и убьет себя и своих зверей. А после ее гнев обрушится на землю Империи, потому что та помощь, которую она ждала, так и не пришла. Погибнут миллионы обычных людей, но страна устоит и станет в разы сильнее». Мне не хотелось отвечать. В этот момент мне вообще не хотелось разговаривать, но я знал, что просто не имею права молчать. Нужно было выработать план действий. Нужно было придумать другой вариант стабилизации аномальных зон. До встречи с Гарфаксом я вообще не собирался привлекать к этой задаче Аню, но сейчас отчетливо видел, что прорицатель прав. Это был самый простой и эффективный вариант. «Альтернативы?» Наконец, повернувшись к президенту конфедерации, задал я последний вопрос. «У меня слишком мало информации, господин», — покачал головой Гарфакс. «Вы же знаете, что я вижу только наиболее вероятные сценарии будущего. Если я вижу одно и то же достаточное количество раз, то можно сделать вывод об их уровне вероятности». «И сколько раз ты видел, как малолетняя княжна выполняет работу архимагов, Гарфакс?» — недовольно спросил Бернхард. Генерал всегда был твердо уверен, что война — это дело мужчин. И уж тем более его приводила в ярость одна мысль о том, что на поле боя будут отправлены дети. «Сколько раз все силы страны, все одаренные император отдали эту ответственность маленькой девочке?» «Много, генерал», — нехотя ответил командир Черной Сотни. «Больше, чем все остальные вместе взятые». «Куда мы едем?» Понимая, что мне нужно время для того, чтобы обдумать слова Гарфакса, спросил я. «В гостиницу?» — ответил президент. «Мой сын сказал, что все иностранные делегации размещены в одном месте для удобства общения между представителями разных стран и обеспечение их безопасности». «Чтобы все змеи сидели в одной норе», — фыркнул ответ Бернхард. «Уверен, что мы опять приедем в Москву, где вчера убили посла Японии». «Посол Японии убит?» — удивился Гарфакс. «Сын сообщил мне, что у него есть срочные новости, но я не успел с ним это обсудить. Кто посмел такое выкинуть посреди столицы Российской империи и в разгаре международной конференции?» Да за подобное император должен казнить всех виновных прямо на месте!» «Но он этого не сделал», — хмыкнул мой первый генерал. «Я бы даже сказал наоборот. Алексей Александрович искренне позавидовал одному молодому и амбициозному князю, который вырезал всю делегацию империи восходящего солнца». «Господин?» — недоверчиво посмотрел на меня провидец. «Это действительно правда?» «Да», — кивнул я. «Представители Японии что-то пытались сделать с моей младшей сестрой, поэтому я вынужден был вмешаться». «Вынужден был вмешаться», — эхом повторил за мной президент конфедерации и совершенно неожиданно улыбнулся. «Как же я давно не слышал эту фразу! Но вы ведь понимаете, что теперь многовековое сотрудничество между Российской империей и Японией полностью разрушено, господин?» «Император лично распорядился выдворить посольство Японии с территории страны», — ответил я. «Теперь обратного пути нет ни у кого. Все деловые отношения прекращены. Но я не верю, что вершитель, обитающий на Востоке, просто закроет глаза на эту ситуацию. Он слишком много сил потратил на дестабилизацию ситуации вокруг Российской империи. Уже фактически началась война между Россией и Австрией. Поднебесная пока колеблется и выбирает сторону». «Сын неба не станет вмешиваться», — уверенно ответил Гарфакс. «Индия, Америка и Африка выступят на стороне Романовых. В Австрии нет шансов». «Если мы все знаем о текущих раскладах», — сухо произнес я. К этому времени кортеж остановился у главного входа в гостиницу «Москва». На этот раз вместо обычных охранников у дверей стоял целый отряд гвардейцев императора. Наверняка внутри бойцов было не меньше. Вообще удивительно, что в здание кого-то продолжали пускать. «Судя по событиям в Африке, противостояние идет сразу по нескольким фронтам. А это означает, что у противника есть четкий план. Может, чуть скорректированный относительно новых вводных, но от этого не менее хорошо просчитанный». «Предлагаю подняться наверх и продолжить обсуждение», — вопросительно посмотрев на меня, произнес Гарфакс. «Я запрошу последние данные от своей агентурной сети на Черном континенте. Но это потребует некоторого времени». «Встретимся днем», — ответил я. «У нас еще одно дело осталось незавершенное. До этого собирай информацию, Гарфакс. Теперь ты мой главный центр новостей. Как и раньше. Если что-то вдруг случится, свяжись со мной немедленно. Наверняка у тебя масса официальных мероприятий и обязанностей. Ими тоже нельзя пренебрегать. Пока нельзя». «Я понял, повелитель», — кивнул прорицатель. «Как я смогу вас найти? Связь с Российской империей ненадежна. А я поэтому велел своему сыну передать мои слова лично». «Вот», — ответил я и протянул президенту конфедерации артефактный телефон. «У моего Ратая есть еще один. У тебя будет номер один. У меня 17-й. Эту связь прослушать или отследить нельзя». «Понял», — с интересом осмотрев монструозный телефон, ответил Гарфакс. «Сообщу, как только что-то прояснится по любому из направлений». Как только мы вышли из машины, президента Американской конфедерации окружили охранники. И собственные, и службы безопасности гостиницы. Вероятно, их предупредили о визите крайне важного гостя, и гвардейцы расстарались. О нас все словно забыли, но такой вариант меня полностью устраивал. Добравшись до конца колонны автомобилей американской делегации, увидел те машины, которые мы позаимствовали в Императорском парке. Посол Америки предупредил моих людей, и те за нами следовали от самого аэропорта. Усевшись в машину, попросил у сидевшего за рулем Рыкова его телефон и, назвав нужный адрес, посмотрел свою ближайшую свиту. В машине нам было тесновато, и такими темпами скоро придется брать микроавтобус для подобных мероприятий. Пока встречали Гарфакса и катались с ним по городу, стало светать. До рассвета оставалось не так много времени, и я рассчитывал управиться со всеми делами часам к 8 утра. Мне требовался нормальный отдых и небольшая пауза, чтобы осмыслить всю полученную информацию и принять решение по самым важным вопросам. Но сначала дела. «Я получил подтверждение от личного секретаря Его Императорского Величества о полном снятии ответственности с представителей рода Разумовских и подчиненных им сил», — произнес Битюжин. «В случае вопросов со стороны жандармерии или гражданских властей достаточно будет просто показать цифровую копию этого документа». «Насколько у нас развязаны руки?» — спросил я. «Если уничтожим в бою центр столицы, то, вероятно, император выразит свое недовольство», — ответил Григорий. «Это хорошо», — задумчиво глядя на пустые улицы столицы, проплывающие за окном, произнес я. «По сути, Алексей Александрович официально разрешил мне провести карательную операцию по собственному усмотрению. Возможно, сегодня нам это разрешение очень пригодится». Мне не нравилась столица. Не нравилась ее суета и постоянное напряжение. Хотелось домой. Но прежде чем возвращаться в Тверь и переходить к действительно серьезным делам, стоило обезопасить тылы от внезапного удара всякой погоди. Наша колонна остановилась у роскошного особняка, утопавшего в зелени приличного сада. Такого размера дом в столице мог позволить себе только очень обеспеченный и преуспевающий человек. Но я и не сомневался, что у хозяина этого небольшого дворца все в порядке с доходами. «Нам стоит заходить, ваша светлость», — обернувшись с водительского сиденья, посмотрел на меня Рыков. «Или достаточно будет оцепление выстроить?» «Оцепления хватит», — невозмутимо ответил я. «Мы ненадолго, Александр Егорович. Побеседуем и домой». «Из Твери тоже так ехали», — хмыкнул в ответ Ротай. Но я никак не стал комментировать его фразу. Вместо забора по границе участка стояла невысокая каменная ограда, а вместо ворот на брусчатке дорожки стояла сложенная магическая печать. Посторонние здесь не ходили, а нас этот рисунок не остановил. Еще на подходе к дому я ощутил, сколько внутри людей и чем они занимаются. Сами мы тоже не прятались, поэтому нас вышел встречать сам хозяин особняка. «Доброе утро, ваше сиятельство!» Когда перед нами открылась дверь, улыбнулся я. «Простите за ранний визит. У меня к вам есть несколько неотложных вопросов. Мы войдем?» Первый круг Тверской аномальной зоны. Зона ответственности рода Разумовских. Поселок Сибыкино. Главный артефактор рода Разумовских Илья Петрович Большаков и глава поселка Сибыкино Олег Дмитриевич Пискарев сидели в летней беседке, что была установлена во дворе экспериментального производства, и пили чай. Вообще-то это была курилка, но ни один, ни другой не курили, а немногочисленные курильщики, выглядывавшие на улицу, не рисковали нарушить уединение двух управленцев. «Хороший у вас мед, Олег Дмитриевич!» Зачерпывая ложкой тягучую янтарную субстанцию и отправляя ее в рот, довольно зажмурился Большаков. «Когда вы все успеваете? И за поселком присматривать, и собственную пасеку держать?» «Жить захочешь, не так раскорячишься», — усмехнулся в усы глава Сибыкина. «Последние 5 лет, ой, какие сложные были. А пчелки мне и моей семье позволили здесь остаться и с голоду не помереть». «Все было действительно так серьезно?» — тут же нахмурился Большаков. «Ну, может, я немного преувеличиваю, но совсем немного», — усмехнулся Пискарев. «Рота — это наши его ребята, тварюшек с аномалией таскали. Тем и жили. Все на пропитание оставалось. Да, боеприпасы покупали и технику обслуживали. Сложно это было. Зато остались самые преданные. Да и князь наш молодец. Добро помнит. Слыханное ли дело? Он всем тем, кто роду верен остался и его дождался, личные банковские счета открыл. Это помимо зарплат. Так что я, Илья Петрович, и детки мои могут уже до конца жизни не работать. Денег хватит. А пчелки? Прикипел я к ним уже. Да и прав ты. Мед, что надо, получается». Прямо сейчас поселок Сибыкино представлял собой уникальное слияние имперской дисциплины, магии и индустриального прогресса. В последнее время силами Большакова и сарафанного радио сюда стекались магически одаренные специалисты, но не только ради денег, при том, что оплата была весьма щедра, но и ради доступа к редчайшим материалам, минералам, флоре и фауне аномальной зоны. Поселок стоял фактически на фронтире между обжитой человеческой территорией и искаженной реальностью аномалии. И потому сам порой вел себя как живое существо, шорохами в трубах, неработающими часами и тенями, двигающимися вопреки свету. Сердцем поселка сейчас являлся цех номер 3, названный просто по старой нумерации хозяйства Разумовских, в котором как раз и располагается хозяйство Большакова. Поблизости от него остальные перерабатывающие цеха, в которых идет переработка большинства ингредиентов из аномалии для дальнейшего использования или же продажи. Это уже вотчина Пискарева и его многочисленных специалистов. Местные производственники все поголовно не кабинетные ученые, а потертые, мрачные и циничные профессионалы, большинство из которых имели за плечами странное прошлое. У многих татуировки с охранными рунами, отсутствующие части тел, и вместо дипломов шрамы на теле, полученные в результате сложных опытов или же производственных травм. Грубо говоря, все работали четко, и только в закусочной «Ромашка» позволяли себе отпустить пар. Там по вечерам шумно, но безопасно. Ведь гвардия Разумовских не только охраняет производство, но и следит за порядком на территории поселка. Фактически, Сибыкино сейчас — это место, где магия и аномальные твари — не чудо, а ремесло, и где каждый новый день происходит борьба за контроль над тем, что по своей природе не поддается контролю. И в этом непосредственная заслуга этих двоих пожилых людей, что сейчас мило чаевничали в беседке. «Да, князь у нас уникальный», — подтвердил артефактор, зачерпывая еще меда. «Я тебе так скажу, Дмитрий. Я к своему 6-му десятку ни дня не пропустил. Все время работал, изучал, экспериментировал. 2 института закончил и 2 академии. И вот что я тебе скажу. Ярослав Константинович свои неполные 18 лет меня за пояс заткнет по таким вещам, которые вообще в этом мире никто не знает. Верно тебе говорю, я-то в этом разбираюсь. Ты чего?» Большаков смотрел на своего собеседника и приятеля, а тот завис, держа кружку с чаем на полпути ко рту. «Память моя дрявая!» — отмерз Пискарев и второй рукой хлопнул себя по лбу. «У князя же день рождения через 3 дня! 18 годков-то стукнет! Это что же? Это как же? Нужно Анастасии Константиновне не звонить, согласовывать. Гулять будем, Петрович! Как надо гулять!» Пискарев хлопнул товарища по плечу, но тут же погрустнел. «Если время у его светлости найдется, а то он все в делах и заботах». «Значит, надо сделать так, чтобы он смог?» — решительно взмахнул рукой Большаков. «То, что он делает для всех нас, для империи, это достойно благодарности. Хотя бы такой. Что планируешь делать?» «Ратаю позвоню, заказ сделаю. Кое-что надо из аномалии для стола принести. А лучше Сашка задачу. Его оборванцы что нужно притащат. Закатят пир на весь мир. Вот только что дарить-то будем?» Снова погрустнел возбужденный глава. «Не знаю, как ты...» Теперь уж глаза загорелись у артефактора. «А у меня есть чем порадовать князя». «3 дня, 3 дня», — задумчиво проговорил он. «Времени в обрез, но мы успеем». Тут же зазвонил телефон артефактора. Большаков вытащил его из кармана, взглянул на имя абонента, и на лице его появилась добрая улыбка. «Да, матушка», — ответил он, нажав кнопку приема. Далее его улыбка сошла на нет, на лице появилось выражение растерянности и неуверенности. «Да, конечно, мама. Буду». «Что там?» — участливо спросил Пискарев у друга. «Мама звонила. Просит заехать. Срочно. Меня ждет сам светлейший князь Воронцов. И просила не говорить нашему князю». «Какая-то херня, друг мой», — нахмурился Пискарев. «Ярославу Константиновичу точно нужно об этом знать». «Думаешь?» — неуверенно уточнил Большаков. «Уверен. Просто уверен», — кивнул Пискарев и продемонстрировал свой телефонный аппарат. «Ты позвонишь князю или я?» Глава 27. Ректор Мамии, давний друг семьи Разумовских, растерянно смотрел на меня и моих спутников. Присутствие за моей спиной сразу 3 архимагов и 1 барона несколько выбило графа Кривошеева из колеи, но он достаточно быстро взял себя в руки. «Разумеется, ваша светлость», — отступая в сторону, произнес Анатолий Викторович. «Вам и вашим спутникам всегда рады в моем доме. Как раз хотел с вами связаться по поводу наших совместных дел. У меня немного изменилась обстановка с финансированием отдельных проектов, поэтому я готов перевести наше сотрудничество на другой уровень. Проходите за стол. Я как раз завтракать собирался. Илья, подготовь приборы для гостей». Последняя фраза была адресована подтянутому молодому человеку в форме с гербом рода Кривошеевых. Юноша с улыбкой поклонился нам, исчез за одной из многочисленных дверей в холле. Обстановка внутри особняка была под стать его внешнему образу. Граф обладал финансами и влиянием, чего не скрывал. Анатолий Викторович возглавил нашу группу и уверенно повел нежданных гостей за собой. Я на ходу взглянул на Битюжина и тут же ощутил создание невесомой ментальной связи между нами. «Меня интересует информация о конкретных действиях графа», — обратился я к оборотню. «Не так давно, прямо перед церемонией снятия права последнего, граф приехал ко мне в имение. Тогда он очень волновался, и Нюша сумела разобрать, что Кривошеев до дрожи боялся того человека, который заставил его ехать ко мне в гости. Мне нужно имя и все подробности. Сообщи, если обнаружишь защиту или какие-то блоки». «Будет сделано, господин», — коротко ответил архимаг Ментала, и связь между нами прервалась. «Присаживайтесь, господа!» — указав нам на свободные стулья, за просторным обеденным столом произнес хозяин дома. Анатолий Викторович завтракал в одиночестве. Никого из его семьи я в особняке не ощутил, а слуг было всего четверо. «Сейчас Илья все организует, и мы сможем нормально поговорить. Вы прямо из Твери в такую рань? Или в столице какие-то дела были?» «Со вчерашнего дня в Москве, Анатолий Викторович», — невозмутимо ответил я. После перекуса в аэропорту времени прошло достаточно много, и я был не прочь перекусить. «А вы, как я понимаю, совсем не выходите из дома?» В то, что ректор Мами пропустил новости об убийстве японской делегации, я легко мог поверить. Такие вещи обычно не сильно афишируют, чтобы не вызвать панику среди населения. «Редкий случай, когда это вообще возможно», — улыбнулся в ответ Кривошеев. «Все дела в Академии наконец завершены, и до самого сентября я могу наслаждаться заслуженным отдыхом. Супруга с детьми на острова улетела отдыхать, а мне ближе дома побыть, в тишине и покое». «Хороший выбор», — одобрительно произнес я. «Сам, если честно, устал от постоянной беготни и суеты. Вы что-то говорили о новом предложении по поводу нашего сотрудничества, ваше сиятельство?» «Есть блок», — сообщил Битюжин. «Нужно время на взлом. Могут быть последствия». «Паразит?» — уточнил я. Снова встретиться с чем-то вроде сети Олимпия было бы очень неприятно. Я долгое время был уверен, что Анатолий Викторович чуть ли не единственный человек во всей столице, который хорошо относился ко мне и моим сестрам. Той судьбы, которая настигла всех зараженных, я ему не желал даже сейчас. «Нет», — моментально ответил Григорий. Но он будто ждал этого вопроса от меня. А может, просто сам размышлял в том же ключе. «Магическая конструкция. Сложная, но ничего необычного. Я бы сказал, что она установлена без воли и согласия графа». «Работай», — приказал я, и снова сосредоточился на разговоре. «На данный момент я не могу больше выполнять свои обязательства по обеспечению ваших потребностей в огненной эссенции, Ярослав Константинович», с искренним сожалением в голосе сообщил хозяин особняка. «Учитывая текущую ситуацию в стране, мне пришлось урезать снабжение части менее важных для Академии направлений. Сами понимаете, получение прибыли — совсем не главная задача МАМИ. Мы ведь обязаны в первую очередь сохранять качество образования и уровень подготовки для наших студентов». «Прекрасно вас понимаю, Анатолий Викторович», — нейтрально ответил я. «И это действительно очень не вовремя». Новость была крайне неприятная. В ближайшее время я планировал увеличить объемы производства артефактных телефонов, чтобы снабдить ими большую часть защитников аномальных зон. Раз даже Гарфакс сказал, что доверять обычной связи нельзя, то стоило озаботиться альтернативным вариантом. Мысли по возможному варианту решения этой проблемы у меня уже были. Я был уверен, что светлейший князь Муравьев не откажет мне в помощи и даст доступ к оборудованию своего холдинга сотовой связи. Если все нормально продумать, то можно обеспечить полную секретность переговоров. Сигналы с артефактных телефонов просто невозможно расшифровать на каких-то других устройствах. А в будущем можно было заботиться собственными станциями связи, чтобы исключить даже мизерный шанс утечки информации. «Если честно, я до последнего был уверен, что мне удастся сохранить наши договоренности», — вздохнул Кривошеев. «Но реальность расставила в свои приоритеты». «И что же вы предлагаете?» — ощутив приближение слуги графа, задал очередной вопрос я. Ильи не было достаточно долго, и как только он появился в дверях, стало понятно, почему. Парень все с той же мягкой дружелюбной улыбкой вкатил в столовую здоровенную телегу. Она была доверху завалена металлическими куполами, под которыми скрывались разнообразные блюда. «Почти», — доложил Григорий. Учитывая то время, которое потребовалось архимагу Ментала на взлом блокировки, можно было сказать, что она была крайне высокого качества. Пусть даже часть времени ушла на то, что менталист работал предельно аккуратно, чтобы не задеть графа и не вызвать никаких подозрений. «Последний слой?» «Род Кривошеевых владеет рядом собственных лабораторий, ваша светлость», — посмотрел на меня Анатолий Викторович. «У меня достаточно возможностей, чтобы обеспечить все потребности вашего производства. Только договор будет между родами Кривошеевых и Разумовских, без участия Мамии и его сотрудников». «Ничего не имею против, ваше сиятельство», — чуть отодвинувшись, чтобы Илья не уронил на меня блюдо с едой, спокойно ответил я. Граф хотел заработать, и в этом не было ничего плохого. Тем более, когда ректор уже обкатал бизнес-модель на бесплатных для него мощностях Академии. Когда вы можете приступить? «Как только мы подпишем документы о сотрудничестве», — с некоторым облегчением улыбнулся в ответ граф. К этому моменту слуга добрался до своего господина. Митюжин мазнул взглядом по безмятежной улыбке молодого человека и озадаченно нахмурился. Парень с той же мягкой и теплой улыбкой на лице одной рукой поднял купол с блюда, стоявшего перед графом, а другой взял с него небольшой пистолет. Дважды сухо треснул выстрел, и из виска Анатолия Викторовича ударил тоненький фонтанчик крови. Я ударил грязным эфиром в то же мгновение, но вокруг слуги рода Кривошеевых возник щит из темной энергии. Следом на убийцу обрушились атаки остальных моих спутников. Защитный купол Ильи продержался меньше секунды, но этого времени парню хватило, чтобы поднять пистолет и выстрелить себе в рот. «Дерьмо!» — сухо и довольно информативно охарактеризовал ситуацию Бернхард. От убийцы осталось только дымящееся пятно на полу и запах паленой шерсти со свежими круассанами, витавший в воздухе. «Мы никому не докажем, что граф умер не от наших рук». «И не нужно», — недовольно ответил я. Собственная промашка показалась до обидного абсурдной. Буквально несколько часов назад я сам рассуждал о том, что обманщик всегда опережает своих противников на много ходов, а в моменте даже не подумал, что в окружении графа может быть наблюдатель. Император дал добро на любые наши действия. Григорий? Анатолий Викторович упал со стула, и я видел только часть его тела. Но от этого ситуация не становилась лучше. По сути, ректор Мамии ничего плохого мне не сделал. Отношения наши оставались достаточно нейтральными, и особого участия в делах рода Разумовских граф не принимал. Я не верил, что его держали под таким плотным контролем из-за меня. А потому на душе было особенно неприятно. «Граф Пелюзин», — ответил архимаг Ментала. «Этот человек настоятельно просил Анатолия Викторовича посетить имение рода Разумовских и намекнул господину Кривошееву, что речь, возможно, пойдет о ритуале снятия права последнего». «Тот самый?» — озадаченно посмотрел на меня Бернхард. «Как тесен этот мир!» «Идеально!» — покачал я головой. Со стороны кухни послышались быстро приближающиеся голоса. Охраны в особняке не было, но теперь я не был уверен, что слуги Кривошеева испугаются случившегося и убегут. «Вполне в его духе. Будь везде и нигде. Помнишь?» Это была одна из самых любимых фраз Лакхара. Обманщик любил наблюдать за результатом своих трудов из первого ряда. Часто довольно вызывающие неприятные образы, которые выбирал для своей маскировки вершитель, превращали его в невидимку среди массы подозреваемых. Я тут же вспомнил свою встречу с этим человеком. Тогда чуть не состоялась дуэль, и только вмешательство Водяного позволило нам разойтись миром. Мне пришлось вмешаться, потому что Пелюзин откровенно приставал к моей старшей сестре. Чего он хотел добиться сейчас, уже гадать смысла не было. Может, просто развлекался, а может, хотел лично проверить пределы моих возможностей. Его же владения находились неподалеку от складской зоны моего рода, а сам граф был вхож практически во все дома столицы и хвастался связями в самых высоких кругах страны и чуть ли не личным знакомством с императором. «Григорий, почему ты не остановил убийцу?» — посмотрев на оборотня, спросил я. «Или хотя бы не сообщил о намерениях?» «Не было никаких намерений, господин», — хмуро ответил менталист. «Я сильно занят был работой с блоком, но такого бы не пропустил. Намерение убить всегда сильнее всего видно в сознании человека. Для этого нужна не только решимость, но еще и мобилизация всех процессов организма. Только самые опытные убийцы могут скрыть подобное, но их можно следить по другим признакам. А тут не было ничего, совсем. Только желание угодить графу Кривошееву и его гостям, да перечень блюд, которые нужно расставить в правильном порядке». «Маска», — тяжело вздохнул я. Такими трюками слуги Лакхара пользовались давным-давно. Обнаружить их было крайне сложно, а кто скрывается под этими личинами, зачастую узнать вообще не получалось. В этот момент в столовую улетела активированная артефактная граната, а следом за ней еще одна. Оба артефакта зависли в воздухе, а потом с утроенной скоростью улетели обратно. Это было не то оружие, которое могло нанести вред нескольким архимагам, ожидающим нападения. Сдвоенный хлопок завершил едва начавшееся нападение, и мы направились к выходу из особняка. На улице нас встретил встревоженный командир Витязей. Несмотря на то, что за пределы здания не вышел ни один звук, каким-то особым чутьем Ротай ощутил возникшую проблему и уже шел узнавать, все ли у нас в порядке. «Уезжаем», — на ходу начал раздавать указания я. «Антип, предупреди жандармерию. Скажи, что граф Кривошеев погиб в результате покушения на него члена тайной организации. Пусть направят кого-то на поиски улик. Вепрь, найди адрес имения графа Пелюзина. Григорий, надо узнать, где сам граф. И можем ли мы его найти в столице прямо сейчас? Едем на территорию моего складского комплекса. Вепрь, мне нужно подкрепление. Свяжись с Аршавиным. Пусть он отправит людей к Полозу». Слуга Кривошеева ощутил взлом блока в памяти Анатолия Викторовича. У остальных людей под личинами было достаточно времени, чтобы напрямую связаться со своим хозяином. Вряд ли это действительно было необходимо, но такую возможность отрицать было глупо. В итоге я пришел к выводу, что торопиться было некуда. В любом случае, противник будет готов, когда я его найду. А значит, стоило сделать все необходимое, чтобы правильно подготовиться к этой встрече самому. А еще у меня внутри зрело стойкое ощущение, что Пелюзин был всего лишь проходной фигурой. Слишком просто мы его нашли. Если это была ошибка противника, то противостоял нам слуга обманщика не самого высокого ранга. При этом ехать в апартаменты было очень неудачной идеей. Там на меня уже покушались, и безопасность жилого комплекса находилась под большим вопросом. За последнее время было потрачено много усилий на организацию охраны складского комплекса. И я рассчитывал, что мы сможем так получить безопасную передышку перед следующим шагом. Наш автомобиль временно превратился в передвижной командный центр. Почти все мои спутники разговаривали по телефонам или искали какую-то информацию для меня. А я смотрел в окно и ждал результатов. Пришлось честно признаться себе, что международную конференцию я представлял себе совершенно иначе. «Через 2 часа витязи будут в столице, князь», — сообщил Александр Егорович. Шатун связался с главами дружин соседей и договорился о взаимной помощи. Сводные силы перекроют границы Разумовских на несколько дней. Мои парни едут со своим барахлом. Если прикажете, то сразу можем пойти в глубокий рейд дней на 10. «Отлично», — благодарно кивнул я. Учитывая ситуацию в зоне, каких-то неприятностей с этой стороны ждать не приходилось. 500 отборных бойцов, которые пережили ад Черного континента, как раз то, что нужно в текущей ситуации. «Если здесь повернуть направо, то через 15 минут можно добраться до родового имения графа Пелюзина». Когда мы покинули пределы столицы и уже двигались в сторону складского комплекса, сообщил Антип. «Обширные владения простираются до соседней области. Честно говоря, я немного удивлен тем, что у обычного графа столько земли рядом со столицей». «Зависит от того, чем занимались предки господина Пелюзина», — ответил я. «Распутин тоже граф, но при этом владеет огромными территориями и ресурсами». «Есть важное отличие, господин», — присоединился к беседе Битюжин. «Предки Григория Владимировича получили золотое имя в книге, и с тех пор их влияние начало неуклонно расти, как и размеры территорий. По поводу графов Пелюзиных я подобного сказать не могу. В моих архивах информации по ним не так много. Я бы сказал, что до недавнего времени это был совершенно заурядный аристократический род». «И что изменилось?» — поинтересовался Бернхард. «У Ожеговых были свои счеты с Пелюзинами». «Около 60 лет назад капитал прежнего главы рода начал резко увеличиваться», — сверившись с какими-то данными на экране своего телефона, ответил оборотень. «Причем совершенно непонятно, по каким причинам. Ни крупных сделок, ни производств у рода не появилось. Мне нужно больше времени, но я склонен считать, что это какие-то махинации с имуществом в больших размерах. Иногда глава рода вносил на свои счета просто огромные суммы, без всякой видимой причины». «Интересно», — усмехнулся я. Сразу вспомнилась моя последняя встреча с баронессой Ключицыной. Похоже, Пелюзин очень широко закидывал в сети и работал сразу в десятки направлений. Если добавить сюда контакты в высших кругах аристократии, то картина начинала постепенно складываться. «А по поводу личных контактов господина Пелюзина нет информации?» «Дым!» — неожиданно воскликнул вепрь. Я тут же обернулся и увидел впереди стелющиеся сизые облака. Они были настолько густыми, что дорогу рассмотреть получалось с огромным трудом. До места назначения оставалось всего несколько минут, и вариантов было немного. «Склады горят, Ярослав Константинович!» «Поднажми. Может, еще успеем вмешаться?» — приказал я, и машина, резко ускорившись, ворвалась в дымное облако. Глава 28. Колонна машин оказалась у въезда на складскую территорию моего рода буквально через минуту. По обеим сторонам обочины лежали остатки вынесенных мощнейшим ударом ворот. Створки искорежило и погнуло так, будто в них врезался многотонный таран. От поста охраны, который я видел в прошлый раз, не осталось вообще ничего. Я недовольно нахмурился, прикидывая силы, необходимые для того, чтобы проделать нечто подобное. Все мои спутники уже вовсю готовились к бою. Антип, слегка приоткрыв окно машины, высунул руку и гасил полыхающий на нашем пути пожар. Длинные языки пламени неуверенно пригнулись, но потом полыхнули еще сильнее, будто сопротивляясь постороннему воздействию. У меня сложилось впечатление, что горел сам асфальт, хотя в пламени не чувствовалось никакой магии. Взглянув на архимага огня, увидел, как тот нахмурился и удвоил свои усилия. Оборотень пытался справиться с порождением своей стихии, но получилось у него неважно, будто огонь сопротивлялся или, более вероятно, его создатель знал о нашем скором прибытии. Вот только мне тяжело было представить себе сущность, которая могла заранее подготовиться и оградить пламя от его повелителя. Для этого необходимо было слишком глубокое знание аспекта. «Высаживаемся», — ощутив, что впереди происходят какие-то изменения, приказал я. Ехать дальше на машинах было неразумно. Как минимум, мы могли стать легкой добычей для тех, кто напал на мою складскую зону. В том, что это нападение, теперь уже сомнений не было. Полыхающий со всех сторон пожар скрыл часть улик, но те разрушения, которые я успел заметить, однозначно напоминали следы тяжелого оружия. Подпалины на стенах, выбоины на некоторых зданиях и рытвины на асфальте. А еще я заметил догорающие останки нескольких охранников. Троих. Внутри поднялась волна ярости. Я настолько устал за последние дни, что мне уже тяжело было себя контролировать. Очередная провокация, стоившая жизни кому-то из моих людей. Очередные цели неизвестных противников, которые те считали важнее судеб всех вокруг. Рыков ударил по тормозам. Я первым выскочил из машины. Лицо дохнуло жаром и вонью горящего гудрона. Что-то чадило в отдалении, примерно в том направлении, где раньше находился административный корпус. Я создал вокруг защитную сферу и перешел на бег. Антип без дополнительных указаний остался с группой нашего сопровождения, чтобы обеспечить им защиту от пламени. Витязи невозмутимо выгружались из машин, будто для них все вообще находилось в рамках привычного. Кот, Бернхард и Григорий двинулись за мной. С небольшой заминкой к ним присоединился командир Витязей. В последнее время у Александра Егоровича все меньше появлялось шансов как-то проявить себя, отчасти потому, что противостояние с многочисленными противниками моего рода уже выходило на тот уровень, где простым людям было очень тяжело. Мы пробежали примерно пару сотен метров, когда сквозь гул и рев пламени впереди стал слышен частый треск. Первым определил происхождение звука Рыков. Ротай с профессиональной уверенностью сообщил. «Автоматы! Крупный калибр! И что-то тяжелое!» Я резко ускорился и одновременно начал трансформировать магическую сферу вокруг. Объем энергии защитной оболочки увеличился в несколько раз. Мощный клин позволил расширить дистанцию видимости и первым заметить группу людей. Воздух впереди дрожал, но не от жара, а из-за изменчивой пленки магического барьера, за которым находились люди. «Стоп!» — дублируя команду жестом, приказал я. Наша торопливость спасла жизнь десятку охранников складского комплекса. Люди под руководством Полоза пытались взять штурмом административное здание, но оттуда кто-то отстреливался. Сам Полоз выглядел едва живым. Несколько ранений превратили обычно плавные движения мастера в подобие дерганой куклы. Но при этом Андрей продолжал защищать вверенный ему объект и командовать своими людьми. «Прикрытие!» — уверенно произнес Бернхард, когда мы оказались на границе чужого купола. С этого расстояния была видна сложная структура этой магической конструкции. Кто-то филигранно вплел заклинание аспекта огня множество узлов других сил, которые отвечали каждый за свои задачи. Стало понятно, что главное здание складского комплекса надежно защищено от полыхающего повсюду на территории пожара. Вероятно, только до определенного момента. Когда нападающие завершат свои дела на моей территории, барьер снимут, а здание сожгут. Но ждать столько я не планировал. «Григорий, придержи ребят, чтобы они не наделали глупостей», — приказал я и занялся чужим барьером. Архимаг Ментала чуть выдвинулся вперед, и я увидел, как в нашу сторону повернулся Полос. В глазах главы охраны складского комплекса появилось невероятное облегчение. Мне показалось, что он просто не знал, что делать дальше. Длилось это облегчение ровно несколько мгновений. А потом очередной выстрел, прозвучавший из окон здания, оттолкнул Полоза в грудь, и он начал падать. Ювелирный взлом чужой защитной структуры пришлось отбросить. Я ударил тараном грязного эфира, целясь сразу в полтора десятка разных узлов. Барьер не только защищал огромную область от поражения огнем, но и сообщал своим хозяевам о любой активности снаружи. Такой мой удар заставил хозяина этого магического купола временно потерять связь с реальностью. Но теперь он однозначно знал, что к осадившим здание обычным охранникам прибыла серьезная подмога. «Все, кто находится внутри, нужны мне живыми», — жестко произнес я и устремился к Полозу. Следом за мной побежал вепрь, а остальные под шквальным обстрелом рванули ко входу в здание. Ребята из охраны попытались прикрыть штурмовиков. Вокруг гремели выстрелы. В ноздри лез запах гари и пороха. Подчиненные успели оттащить Андрея за нагромождение бетонных блоков, служившие им прикрытием. Оказавшись рядом с главой охраны складского комплекса, Я влил в него громадную порцию энергии аспекта жизни и начал довольно грубо возвращать Полоза в мир живых. Огромная рана на груди дружинника стремительно срасталась. Тщательно контролируя систему регенерации пострадавшего, я последовательно устранял повреждения и выталкивал вражескую артефактную пулю из тела своего дружинника. В момент, когда артефакт размером с фалангу моего пальца оказался снаружи, Полоз с хрипом вздохнул и открыл глаза. «Князь!» — выдохнул дружинник и попытался ухватить меня за руку. «Я не справился». «Лежи!» — без особых усилий, удержав мастера на земле, спокойно произнес я. К этому времени окутанные многослойной магической защитой штурмовики уже были у центрального входа. Аларак и Ожегов удивительно слаженно ворвались в здание. Кот держал в руках артефактные кинжалы, а Бернхард — длинный клинок, прихваченный с места столкновения с японцами. «Рассказывай, что случилось?» «Корчаковский», — посмотрел на меня чуть прояснившимся взглядом Полоз. Дружинник стремительно приходил в себя и с каждым мгновением говорил все более четко. «Они забрали Виконта. На очередную встречу приехали какие-то шишки из Москвы. Пацан сказал, что это может быть прорывом в финансовом плане и попросил меня разместить где-то сопровождение его гостей. Пока мы шли на улицу, вокруг полыхнуло. И все начало гореть. На территорию ворвались несколько тяжелых боевых машин. И это последнее, что мне сообщили с внешнего поста. Эти ублюдки ворвались в здание прямо на своих консервных банках». «Ясно», — хмуро произнес я. «Значит, работа по моей складской территории велась достаточно давно. Все события предыдущего дня не могли так повлиять на моих врагов, чтобы они всего за несколько часов организовали настолько сложную операцию и встречу с управляющим складской территории, да еще продумали при этом мое появление. Вероятно, целью всей этой акции был сын графа Корчаковского, а я просто случайно оказался свидетелем чужого нападения». Прислушался к себе, но в окружающем магическом хаосе не сумел надежно проследить связывающую меня с Артемом нить. Либо парень уже был мертв, в чем я сильно сомневался, либо с ним произошло что-то очень и очень неприятное. Изолировать ту связь, что я создал при прошлой нашей встрече, можно было только через источник Виконта. «Постарайтесь окружить здание, чтобы из него никто не сбежал», — приказал я. Фактически охраной руководил Андрей, но я при этом смотрел на Рыкова. Полоз только молча кивнул, принимая командование Ротая. «Скоро подойдет Антип с Витязями. Они вам помогут». «Хорошо, ваша светлость», — твердо кивнул Полоз и уже без моей помощи поднялся на ноги. «Заряда энергии аспекта жизни, которые я передал главе охраны, хватит еще на несколько дней активной деятельности. И, судя по взгляду, Андрей был намерен рассчитаться с гостями за то, что они с ним сделали. Три мага из моего сопровождения давно скрылись в здании. Судя по тому, что звуков стрельбы оттуда больше не раздавалось, защита от ментала у противника была не особенно серьезной. В подтверждение моих слов из дверей здания вышли три человека с высоко поднятыми руками. Оружия у них при себе я не видел. Взгляд бойцов врага был настолько стеклянным, что сразу становилось понятно, ими управлял на расстоянии архимаг ментала. После нашей встречи с графом Кривошеевым Григорий работал на опережение. Вероятно, больше никого из обычных бойцов живым взять не удалось. Я устремился следом за своими спутниками, но решил срезать и сразу начать с третьего этажа. Именно там ощущалось присутствие мощного источника магии, определить происхождение которого у меня четко не получалось. И это было максимально странно, потому что с пламенем вокруг я все же сумел разобраться. После длительного нахождения в центре пожара я стал ощущать скрытые в его глубине магические нити. Противник не пытался управлять этим бедствием, и поэтому найти их сразу не получилось. Вот только вели эти нити не в здание, а за пределы складской территории. То есть в здании находился другой, одаренный, скрытый от моего взгляда мощной защитой. Несколько воздушных ступеней позволили мне мгновенно подняться на нужную высоту и ворваться в помещение. Закрывшая меня защитная пленка легко отвела в сторону несколько копий на основе аспекта тьмы, но они показались мне какими-то рыхлыми и слабыми. Будто это сработал какой-то артефакт. «Я рад, что ты пришел разделить со мной этот момент, брат!» — услышал я знакомый голос из затянутого темнотой угла просторной комнаты. Посреди помещения, которое раньше было одним из многочисленных офисов корпорации «Вега», на полу была нарисована сложнейшая магическая фигура, и в центре этой фигуры лежал виконт Корчаковский. Артём выглядел очень бледным, а его бессмысленный взгляд был устремлен куда-то сквозь потолок. Все тело парня покрывал сложный орнамент из антрацитово-черных магических чернил, которые извивались на коже, будто живые. «Это отвратительно!» Разобравшись в структуре магических символов, поморщился я и посмотрел на клубок темноты, из которого слышался голос графа Пелюзина. Насколько я помнил, этот человек владел другим аспектом. Но сейчас я видел заклинание сокрытия уровня архимага. Скрывать такую силу годами было невозможно. Тьма оставляла свой след на каждом своем адепте, и спрятать ее влияние не вышло бы ни у кого. А Пелюзин вообще был не из тех, кто стал бы скрывать свои возможности. Слишком граф любил пустить пыль в глаза. «О, нет! Ты не прав!» — поспешно заверил меня Пелюзин. «Я так долго к этому шел! Я так долго мечтал об этом дне! Это поистине прекрасно! Удивительная красота в каждой детали!» «У всех свое понятие о красоте, кукла», — хмуро произнес я и моментально создал десяток лезвий грязного эфира, ударив ими по чужой защитной пелене. Моя атака расплескалась, будто на кокон из бронированного стекла плеснули обычной дождевой водой. В ответ послышался издевательский смех, и Пелюзин убрал часть темной энергии, заполняющей внутренности его защитной сферы. Я увидел покрытое черными венами лицо, залитые кромешной темнотой глаза. Жить этому сосуду оставалось недолго. Граф кривился в улыбке, но она была такой же неестественной и мёртвой, как сам Пелюзин. «Маска!» — недовольно проворчал я. «Нет-нет!» — тут же карикатурно замахал руками граф. «Не просто маска, а очень полезный, надежный и важный инструмент, который служил мне много лет. Удивительно, что ты сумел его обнаружить, брат. Но меня тебе не найти никогда. А если найдешь, то повторишь свою судьбу, как и в прошлый раз». «Тиракл?» — удивленно приподнял я брови. Понять, кто скрывается за этой маской, было очень сложно. Сказанная графом фраза намекала на конкретного вершителя, который когда-то нанес последний удар, прервавший мою прошлую жизнь. Вот только тот символ, что я видел в книге Романовых, принадлежал слуге другого вершителя. Но это было вполне в духе обманщика и его последователей. Виконт Корчаковский судорожно дернулся и издал болезненный стон. Рисунок, нанесенный Пелюзином, все глубже въедался в тело парня и уже влиял на его источник. Еще немного, и процесс станет необратимым. Отвратительное заклинание было завязано на темный эфир, и прервать его я мог только вместе с жизнью Корчаковского-младшего. Темные щупальца тянулись к самому естеству молодого человека, выдергивая на поверхность ту сущность, чья душа жила в этом теле с рождения. «Осталось совсем немного. Твои псы не помогут тебе, брат!» — весело рассмеялся Пелюзин. Одного мимолетного взгляда на этого человека хватило, чтобы понять, он уже мертв. Касание темного эфира не мог пережить ни один смертный. А здесь было не просто касание. Пелюзин по какой-то непонятной причине решил, что может управлять той энергией, которой опасались даже вершители. Лишь сильнейшие из нас позволяли себе работать с этой энергией, да и то только в виде артефактов. Вполне возможно, что граф к этому моменту так глубоко находился под контролем своего хозяина, что ему уже было плевать на собственную жизнь. Я на долю мгновения прикрыл глаза, прикидывая, где находится моя основная группа поддержки. Аларак, Бернхард и Битюжин уверенно двигались к третьему этажу, но недостаточно быстро. Чем дальше продвигались мои сопровождающие, тем сложнее им это давалось. При этом я понимал, что живых врагов в здании не осталось. Что за сюрприз оставил им на пути Пелюзин, я не знал. Но если хоть в одном из них скрывался темный эфир, то этот штурм мог очень дорого обойтись моей свите. «Отпустите», — мысленно коснувшись Битюжина, приказал я. «О, это очень правильное решение!» Одобрительно и несколько истерично закивал граф. Он будто услышал мой мысленный приказ. Но я не исключал, что это действительно было так. Возможно, с